Глава 34. Кривые, глухие, окольные тропы. Я впечатлен. Если все так, как я предполагаю, под носом у советских правоохранительных органов зарождается и крепнет первый отечественный наркосиндикат – дурка-мафия. Ведь рынок наркоты в городе монополизируется по всем правилам капиталистического уклада, с развернутой конкуренцией, войной и конечной централизацией общего управления. И во главе этого монстра медленно, но уверенно встает кооператив неведомого нам трафарета. Патриархальных нариков, благодушно балдеющих под сенью шляпы Федора Михайловича, его зубастые ребята со временем просто сожрут с потрохами. По большому счету плевать мне на торчков. Но ведь уже есть реальные жертвы. Дочь Аниськина, Толик Пистолет, Макаров. Это только те, о которых я знаю. А если копнуть глубже? Похоже, крови фирма не боится. Одно то, как безбашенно орудуют холодным оружием ее сотрудники, уже о многом говорит. Если бы не мое фантастическое шестое чувство с благоприобретенным свойством организма задерживать течение времени, еще неизвестно, остался бы я вообще в живых при встречах с трафаретчиками. А встречи, по всей видимости, будут и еще. «Так что там за дело ты хотел мне предложить?» — спросил Егорочкин, держа руку у подбородка, дабы не было заметно с президиума, как он возмутительно болтает с товарищем на серьезном мероприятии. «Дело?» — рассеянно переспросил я. «Ах, дело! Да все уже, проехали. Отпала надобность». «Как хочешь». Сашка недоуменно пожал плечами. «Хозяин — барин». «Да-да». И барин решил, что не стоит впрягать в неприятности своего холопа. «Извини, Сашка, не холопа, конечно, вольного казака. Пусть казак и остается вольным». Обстоятельства поменялись, и на острие атаки, задуманной Аниськиным против рекрутской системы трафарета, все же должен быть я собственной персоной. И по возрасту старше, и физически подготовлен лучше, и... Да к черту осторожность! Наркотики — это зло! Причем зло подлое, хитрое и абсолютно бесчеловечное. А те, кто на этом зле еще и делают свой навар, вообще не имеют права безнаказанно находиться на белом свете. Отыщем мозговой центр и... На съедение Аниськину, раз милиция сквозь пальцы смотрит. Я поднял руку. «Виктор Петрович, можно выйти? Мне очень надо». По рядам студентов свежим ветерком пробежал оживленный шум. Устали уже слушать нравоучения, хотят какой-нибудь движухи. Директор прервал свой монолог и с недоумением уставился на меня. Имело место наглость из разряда невиданных прежде. «А что случилось, Караваев?» «Естественные потребности организма с минуты на минуту могут стать противоестественными и даже отвратительными для окружающих». Зал радостно заржал. Директор нахмурился. Дилемма очень проста. Либо продолжать пререкаться с наглецом, радуя недисциплинированную публику, что резко снизит высоко задранную планку мероприятия. Либо отпустить засранца туда, куда он рвется, и разделаться с ним чуть погодя. Зло ведь не должно оставаться безнаказанным. Ведь так же? «Иди», — процедил Кефир сквозь зубы, останавливаясь на втором варианте. «Только быстро». «Сам заинтересован», — буркнул я в ответ, вызвав у зала очередную радость. «Донести бы!» И снова всплеск счастливого оживления. «Теперь надо ходить по технарю и оглядываться. Какую Кефир мне мстю придумает? Обычно за ним долго не ржавеет. Можно даже предположить, что опускать и воспитывать мерзавца он начнет прямо же на этом собрании. Базар же за дисциплину идет. Но возвращаться на Курултай я не собирался». Надо было готовиться к другому, не менее серьезному мероприятию. Созвонившись с Аниськиным, договорились встретиться на подходах к таблетке на Синопском спуске, в нише, что слева от главного лестничного марша. Планировали оглядеться на местности. Я добрался гораздо быстрее. Аниськин должен спускаться с центрального холма, поэтому я не спеша стал подниматься по ступенькам к нему навстречу. Да, таблетка отсюда видна, как на ладони, а дальше через свинцово-серую полоску бухты виднеется корма плавучего бара «Ахтиар», да более знакомое корыто. Ключевые слова «до боли». И все рядом, рукой подать. Любопытно, что если продолжить осевую линию синопского спуска дальше, она пройдет точно через здание гидрофизического института, что в одиночестве скучает на утесе Хрустального мыса. Тоже так задумано? А ведь до войны этих красивых маршевых лестниц с огромными клумбами по центру не было. Были обычные ступеньки, произвольно сбегающие к морю между плотно застроенными домами, кривоватые и не очень удобные. А ежели еще глубже копнуть, скажем, лет на 100 назад, то не было даже ступенек. Так просто, плотно натоптанная крутая грунтовка, даже и не помышлявшая о каких-то осевых линиях и маршевых ухищрениях. И, к слову, к осевой она была очень сильно развернута наискосок, потому что если прямо попробовать спуститься, то только в обрыв кубарем. Всего через каких-то 5 лет после победы в Великой Отечественной войне, когда еще практически весь город лежал в руинах, здесь появился тщательно спроектированный пафосный спуск к морю с гранитными маршами, декоративными ответвлениями и видовой площадкой на самом верху. Все довоенные дома, что были на его месте, война превратила в прах. Их восстановить просто не смогли. Поэтому и спуск такой широкий. А его визитная карточка – огромная круглая клумба в центре, где горожане живыми цветами изображают то звезды, то цифры, то герб города, то профиль дедушки Ленина. Благо, до его главного памятника далеко ходить не надо. Тут, рядом, сверху, за смотровой. А когда-нибудь на этой клумбе появятся огромные цветочные часы. Я надеюсь. Ты чего размечтался тут? Аниськин, черствая душа. Долго рассказывать. Отмахнулся я. Захочешь, потом в моих мемуарах почитаешь. Назову их, к примеру, «Шестое чувство». Охренеть, как оригинально. А при чем тут? А при том, что внутренний голос мне велит самому на дело идти, а не подставлять товарища под заточки трафаретчиков. Самому так самому. Не проявил Аниськин ожидаемого энтузиазма. Пойдем, оглядимся. В принципе, оглядываться было нечего. За пару недель после нашего с ним знакомства на таблетке ландшафты сильно-то и не поменялись. Круглая клумба в центре, 4 лавки со спинками по периметру, за лавками еще клумбы, на них кусты, деревья, тумбы с декоративными фонарями. Если лицом к морю, слева гостиница, справа театр, здания хоть и разные, но торцами, развернутыми к таблетке, невообразимо похожие друг на друга. Еще одна архитектурная задумка. Между ними всего-то 50 метров, пятачок буквально. Таблетка и есть. Как замечено раньше мною, да и Аниськиным, наверное, тоже, прятаться здесь довольно проблематично. Вот здесь будешь сидеть. Мой нечаянный напарник деловит и собран, и все уже за меня решил. Спиной к морю. А нельзя мне? Нельзя. Я буду здесь за углом. Если чего, подстрахую. Ты, кстати, говорил, что меня загримировать можно? Вспомнил я. Где этот ваш ментовский внештатник? Как его, Костик? Аниськин ожидаемо поморщился. Как и всегда, когда я злонамеренно использую трудное для его ментовского уха слово «менты». А нечего тут командовать, как директор пляжа. У нас с ним вообще очень высокие отношения. Костик сюда подойдет, 15 минут. Я ему позвонил уже. Вот только... Чего еще? Что-то он не очень обрадовался, когда я попросил его помочь. А чего так? Я же говорил, инструкция. Ты, к примеру, вообще не должен знать, что в театральный костюмер работает на мент... Тьфу ты, зараза! Прицепилась. На внутренние органы. Грубое нарушение. Если наши узнают, парень лишится дополнительного заработка, а то и под статью попадет за разглашение. Теперь понятно. Хочешь, я зажмурюсь, когда он появится? Очень смешно. Может, я сам тебя отряхтую? Я чуть воздухом не подавился от возмущения. Ты нормальный? А чего? Мое последнее слово. Либо меня гримирует профессионал, либо сам лови своих злодеев. А вон и наш профессионал идет. Раньше подоспел. Черт, не успел зажмуриться. Костиком оказался толстенький паренек невысокого роста, со смешливой мордашкой неунывающего шутника. Действительно, вечный Костик. Мужиком его даже язык не поворачивается назвать. Хотя лет ему должно быть где-то под 30, судя по рассказам Аниськина. Замшевая курточка, беретик, новенькие фирменные джинсы, левис, модные кроссовки. По этим временам модные, разумеется. Познакомились. Вопреки опасениям моего напарника, Костик капризничать не стал. Другое отмочил, похлеще ожидаемого. Деловито оценив мою малопримечательную внешность, задумчиво поскреб подбородок и выдал приговор. «В девочку?» «Чего?» «В юную и не очень привлекательную дамочку, слегка мужиковатую, но не без изюминки. У меня, кстати, в реквизите сейчас коса есть, закачайтесь, во, с руку толщиной и до пояса. Песня. Расти, коса, не путайся, маму-дочку слушайся. Какая коса? Какая дочка? Аниськин?» «А чего? Костик, между прочим, прав. Девчонкой тебя точно никто не узнает. Ну и точно получится не без изюминки». «Да!» — загорелся Костик. «Из одежды джинсики, алясочки, куртейку пухленькую, петушочек модненький, шарфюшечку в тоник». «Мама, роди меня обратно. Я совсем недавно весь этот кошмар вспоминал. Викуля, девушка моя, меня точно так же уродует. Разве что только без косы, что до пояса. И что это за изобилие у Костика уменьшительно-ласкательных суффиксов в лексиконе? И богемный шейный платок под курточкой, и фигура какая-то рыхлая, бабская, и меня, между прочим, рвется трансгендировать». Извращенец мутный. Статью за мужеложство еще никто не отменял. Пока я выкипал внутренне, они уже обо всем договорились. Годится. Возьмем за основу. Теперь смотри, Костик. Эту картинку нужно набить краской на какой-нибудь водолазке. Размер именно такой, не больше. И чтоб где-то тут, под ключицей. Так, чтоб заметно было из-под расстегнутой куртки. Успеешь? «А чего тут успевать? Коте, вензель, типа имя, отчество? Как у графьев?» «Неважно. Цвет, чтоб был чуть светлее или чуть темнее ткани, чтобы и не броско, и не сливался». «Тонкости прям какие. Сделаем. Только, Гоша, как договаривались?» «Я ж сказал, будут деньги». «Да я не о том. Насчет конфиденса. Инстрикт?» «А, чтоб не трепались?» «Ну...» «Костик, ты меня знаешь, а парень предупрежден, парень хороший, умный, он тебя не подведет, гарантирую». «Я очень сильненько на тебя надеюсь, Гоша». «Не бойся, Костик». «Ну тогда давайте работать». Наш пухлый помощник повернулся в сторону театра и широко взмахнул рукой. «Добро пожаловать в храм Мельпомены. Поведу вас в гримерку кривыми, глухими, окольными тропами». «О, Стругацкие, уважаю».